Глава 38. Насколько расслабленным и волшебным был день, проведенный с Василием накануне, настолько же всецело посвященным работе оказался весь следующий. Не уставая, он снимал ее час за часом. В студии, в машине, с мужчинами, с детьми, портреты Сирины, одну машину. Она смотрела, как он работает, и поняла, что даже Энди Морган не трудился с таким упорством, когда она работала с ним. Вокруг Василия, казалось, возникало какое-то колдовство, осязаемое электричество, наполнявшее комнату, и когда день закончился, все до единого в студии оказались выжатыми до предела. Сам Василий взмок от пота, его темно-синяя рубаха прилипла к нему, как мокрая обертка. Во время съемок он часто вытирал полотенцем вспотевшие лицо и руки, и, наконец, сел, широко улыбаясь. Улыбка, вспыхнувшая в глубине его глаз, казалось, предназначалась исключительно Сирине. Она чувствовала, как ее неодолимо влечет к нему, и, присев рядом, Сирина улыбнулась. «Ты, наверное, должен быть очень доволен?» Голос ее прозвучал нежно. Его лицо находилось так близко от нее. «Ты тоже принцесса. Ты была просто фантастической. Подожди, посмотришь снимки. Полагаю, мы закончили?» Когда она произнесла эти слова, в ее голосе прозвучало разочарование, а когда он отрицательно покачал головой, она удивилась. «Разве нет? Неужели ты что-то намерен снимать еще, Василий? Сегодня мы сняли все, что можно себе представить». «Нет, нет еще». Он хотел выглядеть рассерженным, но его смеющиеся глаза не стали играть в эту игру. «Мы сделали только работу в студии, а завтра будем снимать на природе». Она улыбнулась, глядя на него. «Где? Увидишь». На следующий день она увидела. Он отыскал несколько холмов и небольшой каньон в Нью-Джерси. Она то вела машину, то выпрыгивала из нее, то делала вид, будто меняет колесо. Словом, буквально все, разве что только к концу дня не разобрала двигатель по частям. Сирина поразилась. Он не только досконально знал свои живые модели, но, похоже, и неодушевленные тоже. На обратном пути она начала подшучивать над ним по этому поводу, а он поздравил ее с умением сниматься. «Знаешь, принцесса, ты чертовски хороша!» Она посмотрела на него счастливыми глазами, отбросила назад гриву своих золотых волос и, мечтая прикоснуться к нему, сказала: «Ты тоже». В тот вечер он снова довез ее до двери дома, а через 2 дня позвонил. «Приезжай посмотреть, что получилось». «Василий?» «Конечно, принцесса. У меня на руках пробы и контактные фотографии с негативов. Хочу показать». Как правило, модель видела результаты работы после клиента, но Василия охватило такое возбуждение от удачно сделанной работы, что ему не терпелось, чтобы и она увидела результат. Сирина бросила все дела и поехала. Фотографии получились просто гениальными. Каждая была достойна стать победителем любого конкурса. Василий был, что называется, в экстазе. Увидев снимки, Сирина впала в точно такое же состояние. Того же мнения о фотографиях была и Доротея Кер, и клиент, и все, кто имел отношение к снимкам. На следующей неделе Доротея договорилась еще о 4 сеансах. «Посмотри-ка, кто пришел!» — весело воскликнула Сирина, в третий раз появляясь в студии Василия. «Ты еще не устал от моего лица, Василий?» Ей хотелось в отпуск, но теперь, поработав с ним, она отказалась от этой мысли. Работать с Василием оказалось очень интересно. К тому же она знала, что он пробудет в Америке недолго и уедет через несколько недель. Всякий раз, работая с Василием, Сирина вспоминала о закате, виденном вместе с ним на огненном острове, а также то, как уснула на его плече на пароме. Эти воспоминания вызывали в ее лице необыкновенную нежность, поэтому работа, которую они делали вместе, напоминала балет. «Как поживает моя принцесса сегодня?» Василий наклонился, поцеловал ее в щеку и улыбнулся. То, что им предстояло сделать, не заняло у них много времени. Но через несколько часов все было закончено. Они успели узнать друг друга настолько, что с каждым разом снимать становилось все легче и легче. Окончив съемку, Василий надел чистую рубашку и через плечо взглянул на Сирину. «Как насчет того, чтобы поехать куда-нибудь пообедать, принцесса?» Она не колебалась ни секунды. «С удовольствием». На этот раз он привез ее в Гринвич-Виллидж, в свой любимый бар. Они заказали спагетти с грибами, салат и белое вино. Потом бродили по улицам и лакомились итальянским мороженым. «Ты скучаешь по Италии, Сирина?» На некоторое время она задумалась, затем покачала головой. «Нет, больше нет». Сирина рассказала ему о том, как лишилась родителей, о бабушке, о потерянных домах. Теперь я принадлежу этой земле. Нью-Йорку? Василий удивился, и она кивнула. Разве ты не чувствовала бы себя счастливее в Европе? Сомневаюсь. Слишком долго я не была там. Несколько месяцев вместе с мужем прожила в Париже, но все это было так давно. Как давно? 8 лет назад. Сирина, он не отрываясь смотрел на нее, его черные глаза, как бриллианты, горели огнем. Согласилась бы ты работать со мной в Париже или в Лондоне? Мне хотелось бы продолжить работать с тобой, но я не могу больше оставаться здесь. Она задумалась над его предложением. Работать с ним — одно удовольствие, а вдвоем они действительно создавали нечто очень редкое. Между ними существовали совершенно непонятные течения, какой-то невысказанный подтекст. Она не знала, что это такое, но это нечто всякий раз проступало на фотографиях. «Да, если смогла бы устроить свою дочь. Сколько ей лет?» «Почти 8». Он улыбнулся, глядя на Сирину. «Ты могла бы взять ее с собой?» «Может быть, если бы поездка заняла всего лишь несколько дней, но ей нужно ходить в школу». Он кивнул. «Давай подумаем. Ты скоро уезжаешь?» Сирина внезапно расстроилась. И когда они переходили площадь Вашингтона и сворачивали на Виллидж, искоса взглянула на него. «Не знаю». Он посмотрел на нее странным взглядом. «Еще не решил. Но практически я завершил все дела, ради которых приезжал сюда». Он снова как-то по-мальчишески пожал плечами, словно необыкновенно красивый школьник. «Возможно, мне следует попробовать поискать какой-нибудь дополнительной работы. Как ты думаешь?» Сирина рассмеялась. Они работали вместе всего лишь неделю, но их совместные часы оказались настолько длинными и наполненными, что с трудом верилось, будто они никогда не работали раньше вместе. «О чем ты думаешь?» Она с улыбкой посмотрела на него. «Что мне нравится работать с тобой. И что я буду скучать без тебя». Затем почти застенчиво добавила. «У меня никогда не возникало подобных отношений ни с одним из фотографов прежде. Именно это мне и сказала Доротея». Он озорно взглянул на нее. «Она сказала, что ты профессионал, и чтобы я не пытался завлечь тебя в свои сети». «Ага, значит, обычно ты пользуешься разными трюками?» Теперь над ним посмеивалась она, но он ответил совершенно серьезно. «Иногда». Он, казалось, колебался, затем решился и сказал. «Я не всегда осторожный человек, Сирина». Это по нему было видно за версту. «Тебя это волнует?» «Думаю, нет», — поспешно ответила она, но, по правде говоря, не совсем понимая, что он имеет в виду. Все фотографы были временами немного чудными, так что он не единственный. Единственное его отличие от других состояло в том, что он был женат 4 раза. «Знаешь», — Василий остановился и повернулся к ней, — «ты настолько необыкновенная женщина, что я иногда просто не знаю, как сказать тебе то, что думаю». «Почему?» Она нахмурилась, опасаясь, что может показаться ему чопорной и щепетильной. «Если им суждено быть друзьями, он должен иметь возможность быть самим собой. Почему ты не можешь сказать мне то, что думаешь?» Глаза Сирины затуманились. Василий двинулся к ней и нежно поцеловал. «Потому что я люблю тебя». Время, казалось, остановилось. Они стояли, не шевелясь. «Вот почему. Ты самая красивая женщина, какую я когда-либо видел». «Василий». Сирина опустила глаза, затем подняла их снова, чтобы взглянуть на него, но он не дал ей возможности закончить. «Правильно, я и не надеюсь, что ты полюбишь меня. Всю свою жизнь я вел себя как сумасшедший. Теперь за это нужно расплачиваться». Произнеся это, он вздохнул и едва заметно улыбнулся. «Такой шаг невозможен для таких целомудренных. Не говори глупостей». Но он предостерегающе поднял руку. «Разве ты захотела бы взять в мужья мужчину, у которого уже было 4 жены?» Спрашивая, он буквально сверлил ее взглядом. «Может быть...» — голос ее прозвучал мягко, бархатисто. «Если бы я любила его...» Его голос стал столь же мягким, как и ее. «И ты полагаешь, что могла бы полюбить такого человека? Если бы он любил тебя очень, очень сильно?» Словно во сне, словно этот жест сделал кто-то другой, Сирина кивнула. Следующее, что она помнила, — это мощное объятие его рук. Но, оказавшись в их крепком кольце, Сирина поняла, что это именно то, чего ей хотелось. Ей хотелось быть с ним, принадлежать ему, вечно находиться рядом с ним, и когда на этот раз он поцеловал ее, все ее сердце устремилось к нему с ответным поцелуем. Вечером он отвез ее домой и расстался у входной двери. На прощание он поцеловал ее столь же страстно, как и до этого, заставив себя расстаться с ней у порога, хотя на следующее утро он вернулся, прихватив с собой свежий кофе, булочки, корзинку с фруктами и огромный букет цветов. Сирина открыла дверь, еще не придя в себя от сна, с заспанными глазами, в ночной рубашке, и, оторопев от удивления, пропустила его в комнату. То, что началось после, было ничем иным, как стародавним ухаживанием. Каждую минуту дня они проводили вместе. Василий завершил свою работу, а она, наконец-то, взяла отпуск в агентстве. Они ходили на побережье, в цирк, ездили за город, сжимали друг друга в объятиях, целовались, касались друг друга руками, и так продолжалось до конца недели, прежде чем она, наконец, пошла к нему в отель. Он остановился в центральной части города, в отеле «Карлиль». Номер был просто огромным и выходил окнами в парк. Василий пригласил ее к себе, чтобы показать вид на парк, открывавшийся из окна, а затем вновь поцеловал ее. На этот раз ни один из них не мог больше сдерживаться. Он сжимал ее в объятиях с таким яростным желанием, что у нее тоже не стало сил сдерживаться. Сирина понимала, что никакой борьбы не будет. Они слишком нуждались и хотели друг друга, чтобы и дальше сдерживать себя. И они слились друг с другом с такой сумасшедшей страстью, что Сирина мельком подумала, смогут ли они пережить ночь. Когда наступило утро, Сирина чувствовала себя так, словно всегда принадлежала ему. Теперь она была его до самого мозга костей. Самое ужасное заключалось в том, что утром следующего дня Василий улетал в Париж, а Тедди и Ванесса возвращались только через 2 дня. После первой чашки кофе Сирина задумалась. «Все будет хорошо, дорогая, обещаю, ты приедешь ко мне в Лондон». «Но Василий...» У него все получалось очень просто, а у нее была Ванесса, ребенок, которого нельзя вот так взять и оставить, да она и не хотела этого. Наконец, был Тедди, с которым ей тоже не хотелось расставаться. Он так долго был ей братом и другом, все время постоянно присутствовал в ее нью-йоркской жизни, что Сирина просто не представляла, как сможет жить без него». Она глядела на Василия и чувствовала, как внутри нее зреет печаль. Ей не хотелось, чтобы он уезжал. «В таком случае едем со мной». «Но я не могу, Ванесса. Бери ее с собой. Она может пойти в школу в Париже или в Лондоне. Она говорит по-французски, поэтому не возникает никаких проблем». Затем добавил с улыбкой. «Сложности состоят только в том, как ты их себе представляешь». «Нет, неправда. Я не могу вот так взять и вырвать ее с корнем из привычного ей образа жизни, только лишь для того, чтобы, сломя голову, помчаться за понравившимся мужчиной». «Нет, конечно, не можешь». Голос его звучал серьезно. «Но ты можешь взять ее с собой, если решишь выйти замуж за этого мужчину». Сирина ничего не ответила. «Я действительно хочу этого. Хочу жениться на тебе, понимаешь? Для меня вопрос только в том, когда тебе это будет удобно. Остальные вопросы, как мне кажется, мы уладили прошлой ночью». Сирина густо покраснела, а он нежно поцеловал ее. «Я люблю тебя, принцесса, и ты должна стать моей». Но кем в действительности являлся Василий? Сирина ощутила пробудившуюся в ней внезапную панику. Разве она может пойти на это? Что она делает? Но Василий словно читал ее мысли. «Перестань беспокоиться, дорогая, мы все уладим». «Но как? Через 3000 миль, разделенные океаном?» Она встала и медленно подошла к окну. Ее стройное прекрасное тело, словно вырезанное из слоновой кости, напоминало статую, пришедшую в движение. Ее облик вновь наполнил Василия неудержимым желанием. «Сирина!» Он произнес эти слова так тихо, что они больше походили на шепот. «Ты выйдешь за меня замуж?» Слезы выступили на глазах Сирины. «Не знаю». Но она знала. Она знала, что уже пустилась в плавание по океану чувств, контролировать которое было выше ее сил. Она хотела этого мужчину так сильно, как никого другого после Брэда. Точно так же, как он тянулся к ней, точно так же и она чувствовала, что должна обладать им. В этом влечении таилось нечто похожее на захватывающий дух, неумолкающий и ревущий прибой, постоянно накатывающий на берег. В этом не чувствовалось мира и спокойствия. А одна лишь неприкрытая страсть, одно постоянное желание. Он приблизился к ней в высшем состоянии эрекции с сияющими черными глазами. «Ты выйдешь за меня, Сирина?» Слова не были угрозой, но прозвучали, как мощный рык. Он сгреб ее в охапку, у нее перехватило дыхание, когда он крепко прижал ее к себе. «Выйдешь?» Медленно, словно в состоянии гипноза, она кивнула. «Да». Он овладел ею прямо на полу, а она кричала, переполненная желанием. Когда все закончилось, он посмотрел на нее сверху вниз, порочно улыбаясь. «Я действительно намерен сделать так, как сказала моя любимая принцесса. Хочу, чтобы ты стала моей женой. Ты намерена сдержать свое обещание?» Она кивнула. «В таком случае скажи это вслух, Сирина». Он буквально пригвоздил ее к полу, и на мгновение ей показалось, что она увидела искорки безумия в его глазах. «Скажи, скажи, что согласна стать моей женой». «Я стану твоей женой», — повторила она, не спуская с него глаз. «Почему?» Но когда он задал ей этот вопрос, все его лицо, казалось, растаяло, сделалось мягче, он вновь сделался нежным. «Почему, Сирина?» — нежно прошептал он. «Потому что люблю тебя». Глаза ее наполнились слезами. Он крепко обнял ее, проник в нее, вновь и вновь наполняя ее собой, не переставая шептать слова своей безграничной любви к ней.